Глава 25. Камила. Я удивляюсь, когда слышу стук в дверь, несмотря на басы, гремящие за стеной, или на радостные крики, которые звучат время от времени, словно у меня в доме целая группа спортивных болельщиков. Сосед-тусовщик снова устраивает вечеринку. И учитывая, что на прошлых выходных заезд был на трассе Сильверстоун, я дико вымоталась, и морально, и физически. Я просто в бешенстве, хотя должна радоваться, ведь Моретти занял 4-е и 6-е места. Но все, чего мне хотелось бы, это просто выспаться, насладиться тишиной. Может, поесть то, что я заказала на вынос, ведь доставщик уже, скорее всего, ждет у двери. И при этом не создает никакого шума. Тук-тук-тук. «Иду!» — кричу я, но доставщик вряд ли слышит меня из-за грохота. Когда я открываю дверь, то вижу у себя на пороге двух невероятно красивых, но пьяных девушек. Их глаза остекленели, а громкий смех эхом отражается от стен коридора. У девушек на лицах веселье сменяется на замешательство. «Привет! А где вечеринка?» — спрашивает одна в розовом платье, которое едва ли можно назвать предметом одежды. Она смотрит мне за спину так, как будто я прячу от нее 50 человек в своей квартире. «У соседей», — отвечаю я. «В какую сторону идти?» — спрашивает другая в черном платье. Ее голова вертится, как будто она не может понять, откуда доносится шум. Я пожимаю плечами и улыбаюсь. «Идите на звуки». Обе смотрят на меня с недоумением и немного пошатываются на высоких каблуках. Мой сосед явно не сильно заботится об уровне интеллекта гостей, когда раздает приглашение на вечеринку. «Но...» — вздыхает розовое платье и хлопает ресницами. «Туда!» — показываю я вниз по коридору. Чем быстрее они уйдут, тем скорее смогу вернуться к своему притворно спокойному вечеру. Слышится лающий смех. Груди почти выпадают из черного платья, когда она подпрыгивает на месте. «Спасибо огромное! Мы тебе обязаны!» Когда они уходят в поисках вечеринки, я просто смотрю им вслед. Была ли я такой когда-нибудь? Боже, надеюсь, что нет. Через мгновение я слышу, как распахивается дверь. Музыка и смех становятся еще громче. Нет, я точно не была такой. И в тот момент, когда я собираюсь закрыть дверь, доставщик появляется с едой в руках и покачивая головой. «Вот это шумиха!» «Моя головная боль с вами полностью согласна», — говорю я, вынимая деньги из кошелька, чтобы заплатить ему. «У меня был такой сосед однажды. Жил с ним, словно в аду». Он передает мне еду. «И что вы сделали?» Курьер пожимает плечами. «Пытался быть терпеливым, но через пару месяцев, когда даже беруши перестали помогать, мне все надоело. Я ввалился к нему и сказал, чтобы он либо прекратил это дерьмо, либо я проболтаюсь всем его тусовщикам, как ему нравится спать в женском белье и что он устраивает собрание анонимных зоофилов у себя дома». Я смеюсь. «Жестоко». «Наверное, но это сработало». Мужчина смотрит на лестницу, а потом снова на меня и улыбается. «Сначала сосед подумал, что я преувеличиваю, но на следующей его вечеринке я смешался с толпой, встал на стул и проорал это все. Он вовремя увидел мое выступление и сдался. Музыку стал включать потише. Пьяные гости больше не стучались ко мне. Просто потрясающе». «Звучит как хороший совет. Спасибо». «И не на такое пойдешь, когда кто-то спать мешает». «Согласна на все 100». Курьер отступает назад и подмигивает. «Удачи вам. Если хотите сегодня поспать, лучше действовать сразу, а не откладывать». Его совет не выходит у меня из головы, пока я ем лазанью из единственного ресторана, где ее готовят почти так же вкусно, как дома. Хуже всего то, что я так отвлеклась на шум вечеринки, что случайно уронила немного еды на свою новенькую белую толстовку. «Вот отстой!» — говорю я в пустоту, снимая худи и распыляя на него пятновыводитель. Но как только я возвращаюсь к еде, которая начинает остывать, кто-то снова стучит в дверь. За дверью никого нет. «Серьезно, блин?» Моя еда теперь точно окончательно остыла, и я сильно раздраженная иду к микроволновке. Как только я вновь берусь за тарелку, снова раздается стук в дверь. «Не обращай внимания, Кэм. Ешь свою еду. Возьми книгу и бокал вина и постарайся насладиться вечером». Но в том-то и дело, что насладиться ужином невозможно, особенно когда кто-то снова и снова колотит в дверь. Раздраженная, злая, взбешенная, я иду к двери и резко открываю ее. «Ну чего?» На меня смотрят большие наивные глаза. «Уилс здесь?» Девушка заглядывает через мое плечо. Ее лицо вытягивается, когда она видит, что в квартире никого нет. «Уилс? Имечка, как у долбанного короля Англии!» Я тоже смотрю через плечо, как она. «Таких здесь нет. Извини, если разочаровала. Наверняка он где-то во дворце». Девушка хихикает. «Нет, я про Уилса Уэнтворта. Ты поняла, о ком я?» Она отмахивается и показывает мне свой телефон с сообщением на экране. Мой номер квартиры написан сразу после адреса нашего дома. «Видишь? Он отправил групповое сообщение с точным адресом». «Ох, как мило с его стороны!» В моем голосе нет ни капли юмора. «Скажи, сколько человек в этом чате?» Она прикусила губу, сосредоточившись, и провела пальцем по экрану. «Около 20. Точно не знаю». «Вот оно как». Я оглядываюсь на микроволновку, которая несколько раз сигнализировала о том, что еда уже разогрета. «Почему бы мне не показать тебе, где вечеринка?» «Спасибо тебе огромное!» — воркует она, будто разговаривает с ребенком. «Кажется, пришло время для операции зоофилия».